Нет. Прошу, продолжай дальше. Ах, ну есть же способы избавиться. Я ведь уже не та глупая деревенская девчонка, какой была когда-то. Теперь я знаю, что женщине вовсе не обязательно иметь детей, если она не хочет. Есть способы. Он вскочил и схватил ее за руку. В лице его был неприкрытый всепоглощающий страх. Скарлетт, дурочка ты этакая, скажи мне правду. Ты ничего с собой не сделала? Нет, не сделала, но сделаю. Ты что, думаешь, я допущу, чтобы у меня снова испортилась фигура? Как раз, когда я добилась, что талия у меня стала тонкая. И я так весело провожу время, и... Откуда ты узнала, что это возможно? Кто тебе сказал? Мэми Барт. Она... Еще бы владелице борделя не знать про всякие такие штуки. Ноги этой женщины больше не будет в нашем доме, ясно? В конце концов, это мой дом. И я в нем хозяин. Я не желаю даже, чтобы ты когда-либо... упоминала о ней. Я буду делать то, что хочу. Отпусти меня! Да и вообще, тебе-то не все ли равно? Мне все равно. Будет у тебя один ребенок или 20, но мне не все равно, если ты умрешь. Умру? Я? Да, умрешь. Мэми Барт, видимо, не рассказала тебе, чем рискуют женщины, идя на такое. Нет. Нехотя призналась Скарлетт. Она просто сказала, что все отлично устроится. «Клянусь богом, я убью ее!» Воскликнул Ред, и лицо его потемнело от гнева. Он посмотрел сверху на заплаканную Скарлетт, и гнев его поутих. Но лицо по-прежнему оставалось жестким и замкнутым. Внезапно он подхватил Скарлетт на руки и, опустившись со своей ношей в кресло, крепко прижал к себе, словно боялся, что она убежит. «Послушай, детка, я не позволю тебе распоряжаться твоей жизнью, слышишь? Боже правый, я тоже, как и ты, не хочу иметь детей, но я могу их вырастить. Так что хватит болтать о всяких глупостях. Я не хочу об этом слышать. И если ты только попытаешься...» «Скарлетт, я видел, как одна женщина умерла от этого. Она была всего лишь... ну, в общем, совсем неплохая была женщина. И смерть эта нелегкая, я...» «Боже мой, Ред!» — воскликнула она, забыв о своем горе под влиянием волнения, звучавшего в его голосе. «Она никогда еще не видела его столь взволнованным. Где же? Кто?» Это было в Новом Орлеане. О, много лет назад. Я был молод и впечатлителен. Он вдруг пригнул голову и зарылся губами в ее волосы. Ты родишь этого ребенка, Скарлетт. Даже если бы мне пришлось надеть на тебя наручники и приковать к себе на ближайшие 9 месяцев. Не слезая с его колен, она выпрямилась и с откровенным любопытством уставилась на него. Под ее взглядом лицо его словно по мановению волшебной палочки разгладилось и стало непроницаемым. Брови приподнялись, уголки губ поползли вниз. «Неужели я так много для тебя значу?» — спросила она, опуская ресницы. Он внимательно посмотрел на нее, словно хотел разгадать, что таится под этим вопросом, кокетство или что-то большее, и, отыскав ключ к ее поведению, небрежно ответил: «В общем, да, ведь я вложил в тебя столько денег, мне не хотелось бы их потерять».